Глава 32. На следующее утро мы собрались в полном составе в офисе. «Интересные снимки», — оценил Костин, рассматривая добычу, которую я принесла. «Первое фото нам уже знакомо», — отметил Чернов. «Видели его в журнале. Второе тоже известно. На нем лицо не особо красивой тети, которая сделала тьму пластических операций, чтобы стать похожей на Гончарову. И на третьем снимке дама, которая пришла к нам с заявлением, что ее дочь убил Константин Стасов. Но мы уже знаем, что наша клиентка — это та не особо привлекательная особа, которая капитально подрихтовала лицо и прикидывается Гончаровой». «И куда делась настоящая Валентина?» — поинтересовался Макс. «Вопрос дня», — ответил Костин. «Впрочем, он не один. С какой целью незнакомка начала жить по документам Гончаровой? Каким образом она их заполучила?» «Бедная Валя», — пожалела я актрису. «Она пыталась выжить, наверное, хотела кого-то любить». «И поэтому в кратчайший срок после похорон Рокова очутилась в постели Стасова?» — заметил Володя. «Ну, знаешь ли, а амуром в данном случае не пахнет. И с трудом верится, что она, прямо вся из себя наивная Маргаритка, не сообщила сразу о своей беременности Сергею Константиновичу. Можешь сказать, почему?» «Точно не знаю. Может, не поняла сначала, что ждет ребенка?» — растерялась я. Ответ на вопрос один. Хитрая мамзель понимала, что любовник схватит ее за шкирку и потащит на аборт. Есть такие бабы, которые думают, что рождение младенца — билет в обеспеченную жизнь. Если вести себя умно, то может и получится. Но если действовать как Валентина, останешься у пустого корыта. «Паш, дом в Маякино жив или его уже нет?» «Стёрт с лица земли вместе с деревней», — отрапортовал Чернов. «Но есть небольшая зацепка. Земля в Маякино потребовалась под строительство нового квартала. Всех жителей переселили в один дом, который возвели в Акулкино. Они живут в квартирах с 1 по 9 включительно. Если подождете немного, найду список фамилий». «О, он уже тут», — быстро получилось. «Так, смотрим. Буханов Олег Ильич, Раиса Петровна, несовершеннолетний Петр. Так, так. Гончаровой нет». «А она была прописана в Маякино?» — уточнил Макс. «Нет, зарегистрирована до сих пор в Москве, в квартире родителей». Воцарилось молчание, потом Чернов воскликнул. «Ну, ей точно не везло по жизни. Сначала отец с матерью погибли, потом Роков умер, не успев жениться на ней. А Сергея Константиновича Стасова нельзя считать подарком судьбы. Женщина не одна себе ребенка сделала. Даже если ты ее никогда не любил, а просто использовал, как постельную принадлежность, ты несешь ответственность за дурочку. Девочка у нее родилась. Их с матерью выписали из роддома, вроде все нормально. Зачем Гончаровой убогая изба? У нее есть хоромы в центре столицы». «Дача понадобилась», — вздохнула я. «Хотела, чтобы малышка жила на свежем воздухе летом. Снимать дорого, дешевле купить сыроюшку. Жить в ней только в теплое время года, не больше 3 месяцев. Да, неудобно за водой с ведром бегать. Деревянная будка во дворе — не самый комфортный санузел. Зато девочка не выхлопами от машин дышит, овощи со своего огородика ест, молоко прямо из-под коровы пьет». «Возможно», — согласился Вульф. «Мы сделали круг и вернулись на то же место. В московской квартире, которая когда-то принадлежала родителям Гончаровой, живет их дочь Валентина. Только это не она, а другая женщина с документами на имя Вали. Когда случилась подмена?» «Со Стасовым вступила в отношения настоящая Валентина. На снимке в журнале точно она», — начала я размышлять вслух. «Реутова Светлана Владимировна», — вдруг громко произнес Чернов. «Главный врач роддома, где появилась на свет Полина. Доктора подозревали в передаче отказных младенцев состоятельным американцам. Начиная с конца 80-х и до начала 2000-х, бездетные иностранцы косяком тянулись в Россию, забирали сирот. Возможно, Валентина, я имею в виду настоящая, не захотела возиться с дочкой, а директор роддома объявила девочку мертвой и продала ее за рубеж». «Если версия Павла верна, то откуда взялась актриса Гонч?» — прищурился Макс. «Это родная дочь женщины, которая сейчас живет по документам Гончаровой», — воскликнула я. «Главврача роддома, которую обвиняли в торговле младенцами, посадили?» «Нет, вышла сухой из воды», — ответил Чернов. «Уволилась и работает в библиотеке уже много лет. На одном месте сидит». «До сих пор ходит на работу?» — удивилась я. «Платят в книгохранилищах немного. Никто не рвется на должность начальника. К тому же Светлана Владимировна живет в...» Чернов притих. «Что не так?» — насторожился Макс. «Она прописана в Околкино», — смущенно пробормотал Павел. «Обитала раньше в Маякино на Красноармейской улице, дом 6». «Упс! Лед тронулся? Что еще интересного вылезло?» — потер руки Костин. «Валентина приобрела избу под номером 5», — совсем тихо ответил Чернов. «Раньше она принадлежала Тамаре Павловне Реутовой, матери главврача». Володя встал. «В кромешной тьме забрезжил свет. Сейчас съездим в библиотеку. Эх, давно книги на дом не брал. Вставай, Лампундель, нас ждут великие дела». Я тоже поднялась и обратилась к Чернову. «Адрес, куда рулить, подскажи?» «Околкино, улица Театральная, дом 7», — отрапортовал Чернов. «Ну, понимаете, я смотрел в списках жильцов Валентину. Про Реутову мне не сказали». «Не переживай», — махнул рукой Костин. «Помнишь, как один раз я тебя попросил узнать все про Зайцева? Сказал, не торопись, не срочно. А ты пошел обедать, вернулся и живо нарыл кучу всего про Лисичкина. А нужен был Зайцев. Когда я ржать начал, что ты сказал?» «Что он сказал?» — полюбопытствовала я. «Ел на обед котлеты из кролика. Когда пришел в кабинет, в голове всплыла фамилия Зайцев, но я подумал, что это из-за котлет, и начал работать по Лисичкину», — процитировал Вова. «Почему Лисичкин?» — удивилась я. «А они, например, Капустин или Морковкин?» «Потому что заяц и лиса во всех сказках рядом. Если котлетами навеяло про Зайцева, значит, нужен Лисичкин», — самым серьезным видом объяснил Костин и расхохотался. «Ну и память у тебя», — забубнил Чернов. «Даже я забыл. А ты в уме разную фигню держишь».